Глава 5. Мирея. «Ау!» — чуть погодя воззвала в темноту. «Ау!» — протяжней. «Ты тут?» На деле проверяла связь и обманчивость одиночества. «Что тебе нужно?» — раздалось неожиданно ожидаемо. «Отпусти меня!» — заискивающе. Предприняла робкую попытку договориться по-хорошему. «Мой отец отблагодарит», — не сомневалась ни на миг. «Как бы папа ни был занят, как бы не хватало ему на меня времени, я ему была дорога. Уверена на 100%. «Что мне может дать слабое человечишко?» — прилетело безлико. Меня смутило все. И вопрос, и почти каждая его составная — особенно применение ко мне «слабая человечка». Я бы завопила, забилась в истерике, требуя немедля выйти ублюдка-пленителя на свет, чтобы потом он также немедля меня прекратил пугать. Но показное спокойствие оказалось более удачным ходом. «Денег!» — ляпнула самое веское, на что надеялась, и до остроты осознала всю нелепость своего предположения и утверждения. «Что есть деньги?» — булькнула удивленно. «Ты меня пугаешь», — сглотнула пересохшим горлом. Но так как извращенец молчал, пояснила. «Деньги — это то, за что можно купить...» Пожевала слова и поправилась. «Приобрести желаемое». «У тебя много денег?» «У отца и то...» Замялась, подыскивая более верное объяснение, чтобы не дать похитителю увероваться в то, что он сорвал куш. Да, проговорилась, но то было в пылу страха и надежды, а раз уж мужик заговорил, я была обязана следить за словами и сглаживать углы. «Мы состоятельные», — чуть смягчила показания, «но большая часть средств крутится в бизнесе, поэтому я не купаюсь в деньгах, но, по сути, ни в чем не нуждаюсь». «Даже в спасении?» уколол незнакомец. Я умолкла. Выходила до дикости странно. Пытаясь переиграть его, я утопала больше. Подростковый максимализм — думать, что умнее других, а потом получать в лицо жестокой реальностью. «Ну же!» — хлестко потребовал незнакомец. «Используй силу денег!» Не насмехался. Реально ждал моих действий. «Они не магия!» буркнула престыженно. «Не волшебство. Действует по-другому». Медленно раздумывала, как объяснить понятное. То, что знала с рождения, что не требовало расшифровки. «Они работают там, где имеют ценность. И только когда их даешь тем, у кого приобретаешь желаемое или необходимое. Тем, кому они очень нужны». «Тогда зачем они мне?» Задумчиво и холодно. «Я живу по своим законам, в своем мире. У нас берут, что желают, делают, что могут, говорят, что думают». «А что это за мир?» — состорожничала я, затаив дыхание. «Мир, где нет денег», — словно оплеуха. В грудь, как молотом по наковальне, долбало сердечко. Я суматошно раздумывала, в какую дыру меня занесло. И как, черт побери, отсюда выбраться? Желательно немедля. Естественно, живой. «Как же вы живете?» Скорее обронила, чем уточнила. «Хорошо. Каждый делает вверенную работу, решает вопросы, в которых сведущ. И каждый получает по заслугам». «Хороший мир», — согласилась уныло, так и не понимая толком, куда именно меня угораздило попасть. В чьи извращенные лапы? Я попаданка женских романов? Или это моя же реальность, но затаившийся мир в нашем, как в приключенческих фильмах? Как бы то ни было, ни то, ни другое меня не устраивало. «Но мой мне нравится больше», ворчливая больше себе, размышляя вслух. «Я к нему привыкла». «Но жить тебе здесь!» Прорезала, словно выстрел. «Почему?» Вознегодовала я, забыв, что хотела быть спокойной и милой девочкой. Глядишь, извращенец смилостивится и отпустит. «И не смей больше ходить к лагерю!» прозвучало не менее мрачно и грозно. «Мой народ не такой терпеливый, как я. Увидят — убьют». «Так отпусти меня!» — повысила голос, в котором уже мелькали истеричные нотки. «Еще раз, и я тебя проучу». «Ты слышишь? Отпусти! Хочу домой!» Опять повисло молчание. Глаза резало от слез, я удушливо шмыгала носом. «Ах так? Значит, буду сиськами трясти». Пока пленитель не изъявил желания вновь объявиться, а я поаукала несколько раз, быстренько из пещеры выбежала. Уже по проверенной дорожке бегом, придерживая грудь, а она у меня тяжелая, и как маятник, телепающаяся при быстром движении, до заветного лагеря помчалась. В этот раз добралась гораздо быстрее. А может, так казалось? Ведь в тот раз я себя плохо помнила, с рассудком не дружила, да и пекло тогда было, а сейчас вечерело. Миновав ручеек, опасливо схоронилась за пальмами, но так, чтобы полянка, где стояли хижинки, оставалась в поле зрения. Какое-то время жадно смотрела, выжидая людской суеты, беготни детей, суровых мужчин, молодежи горластой, но все было на удивление тихо, напряжительно тихо, подозрительно. Душу заполонило недоброе предчувствие, но я его отмела прочь. Здесь всего несколько женщин, молодых, едва за 20. Красивые, рыжеволосые, обнаженные сверху. А к низу? Никогда не видела таких костюмов, если это они. То ли обтягивающая ткань с легким отливом синевы, то ли это правда такая кожа. Правда, ничего вульгарного и анатомического не видно, но точно обнажено. Даже сморгнула несколько раз. Дорези вглядывалась, уверяя себя, что это одежда. Убеждала, больше смахивала на леггинсы, облегающие тело второй кожей, синеватой, чуть поблескивающей в лучах заходящего солнышка. Тип в пещере сказал, чтобы я не смела приближаться к лагерю. Страшил, что меня убьют. Но девушки совершенно не выглядели воительницами. Тихие, спокойные, монотонно работающие. То корзины плетеные носили, то парой фраз обменивались. Дикарей с копьями, луками не видела. На вертеле человека не поджаривали. Да тут вообще не было огня. Ритуальных камней, алтарей, костей, черепов. Псих. Нарочно хотел напугать, чтобы я трусливо забилась в угол пещеры и была готова к выполнению любой его прихоти. Извращенец. По-любому. Какой нормальный будет молодую девчонку запирать на острове, волочить в пещеру, раздевать и не понимать, на кой ей одежда? Опять глянула на лагерь. Как раз появилась девушка. Полная грудь ходила из стороны в сторону. Я покосилась на свою. Если, конечно, этот извращенец не привык, что все женщины его племени так ходят. Из разумного объяснения только это? С этими мыслями вышла из-за укрытия. Даже рот открыла окрикнуть девушку, вернее, единственную из показавшихся, как позади хрустнула ветка. Обернуться не успела. Так с криком мой рот хлестко заткнула крупная ладонь, а меня, как тряпичную куклу, дернули назад. Сердечко припадочно ёкнуло, и я забилась. Продолжала орать в ладошку «Спасите!» и бултыхаться в стальном хвате руки. Явно мужской, очень грубой и сильной. Некто меня пленил кольцом ручищей, перехватила за талию и влачил прочь от лагеря. Тогда я цапнула незнакомца, что есть дури. Он тихо взвыл сквозь скрежет зубов, но оторвал проклятую конечность от моего рта. Но пока я в воздух втянула, чтобы опять заголосить «Спасите!», ладонь грубее шлепнула по губам, а меня рывком в твердое теплое тело впечатали. «Заткнись, человечка!» — грозно прошипел над ухом извращенец. Голос приятный, шероховатый, щекотливый. А может, от страха он бархатным показался? Вот мурашки по коже стаи организованные помчались вверх-вниз. «Заткнись!» тряхнул так, что если бы рот рукой не зажимал, точно бы клацнула зубами. Зато мозг взбултыхнуло. От досады, что спасение маячило так близко, уж было руку протяни, но я его упустила, аж всхлипнула. «Пусти!» прозвучало нечленораздельным мычанием. «М-м-м!» в ладонь мужчины. «Пусти!» «М-м-м!» задергалась истеричнее уже от страха, прикидывая, что он со мной сделает за ослушание. «Человечка!» опять тряхнул гневно пленитель. «Если они тебя увидят, я уже не спасу!» процедил недовольно и весьма отрезвляюще. «Или вашему виду нравится мучительной смертью умирать молодыми?» «Умирать молодыми» — не самая лучшая фраза для девушки, которая жаждала жить. Тем более в контексте мучительной смертью. И если учесть, что вряд ли она могла из испуганной меня сделать адекватной, то однозначно к прошлым картинкам фантазии надругательства незнакомца надо мной я еще и расчленение прибавила. И когда кровище забрызгало в стороны, а моя плоть напоминала вывернутого наизнанку, я принялась отбиваться, что из силы и дури. А ее у меня было с лихвой, так папа часто повторял. Царапалась, кусалась, легалась, не переставая орать, мычать, чтобы кто-нибудь, черт побери, спас меня! Или, наконец, заметил нас, этого ненормального извращенца. А то, что он такой, видно невооруженным глазом. Скорее всего. И разнесчастную меня. Это любому здравомыслящему понятно, что я совершенно не желала нежиться в объятиях маньяка-извращенца. Но мужчина был силен и упрям. Тащил прочь, как мелкого капризного ребенка. Я сопротивлялась. И в очередное брыкание удачно попала ему по колену. Мужик глухо шикнул. Я с размаху наступила на его ногу, намеренно причиняя как можно больше боли. Пяткой, да по костяшке, с таким наслаждением, коего никогда не испытывала. Была бы моя воля, еще бы каблуки надела и станцевала грациозной кобылой. Извращенец погасил раздраженный стон скрежетом зубов, но я уже в предвкушении победы орудовала руками. Извернувшись, лупанула локтем в живот, к неудовольствию больно ушибив кость остальной пресс. И все же противник шумно выдохнул. Хват ослабил, и я с разворота пробила пенальти между ног. Сюрприз ожидал весьма неприятный. У существа не было штанов. Но и не было болтающегося хозяйства, словно балетный в обтягивающих колготках. Все подобрано и плотно прилегало к телу. И там было так же непрошибаемо, как и в накачанных кубиках натренированного живота. Меня это поразило. Я даже забыла, что рот свободен и можно голосить сколько душе угодно. Как идиотка таращилась на паховую зону незнакомца, отливающую синевой в мелких чешуйках, и бессвязно соображала, что это, мать его, за костюм. На этом просмотр был окончен. Мысль упорхнула. В следующий миг я больно ударилась затылком и копчиком и уже лежала, вдавленная в прохладный песок, а надо мной нависал самый красивый мужчина из всех, когда бы то виданных мной. Даже звезды кино со всеми компьютерными обработками не шли ни в какое сравнение с нереальной красотой незнакомца. Длинные темно-русые волосы, но сильно выгоревшие на солнце, густой разлет бровей, прямой нос, полные губы. Но самым невероятным были его глаза. Светло-светло-зеленые, мягко-травянистые и чарующие, в обрамлении веера длиннющих ресниц. Те самые, что померещились в воде, когда я тонула. Он тоже смотрел на меня во все глаза. Злости или гнева во взгляде не читала. Безмерное удивление и любопытство, если только. Жарко сопел, скользил по моему лицу изучающим взглядом, пока не стопорнул на губах. Черные зрачки мгновенно увеличились. Но это работало гипнозом. Я даже сопротивляться перестала. Дышать забывала, легкие сами спазмически раздувались, сжимались, и я нервно глотала в воздух, словно рыба, выброшенная на берег и подыхающая без воды. А может, это от удара затылком? Так или нет, но, качаясь на волнах шаткого сознания, мутило меня неумолимо. Секунды тянулись. Наша сцена тоже. «Почему ты меня не слушаешь?» Тихо уточнил мужчина все тем же бархатным голосом с интимной чистотой, продолжая давить крупной массой. А он был высок и крепок, атлет с грудой мышц, ручища мощные и длинные, широченные плечи и грудь с остальными пластами, под стать тем кубикам, что на торсе были. И пах. Только сейчас осознала, в какой позе мы лежали. Я почти голая, а на мне голый или почти голый незнакомец. «Насиловать меня будешь?» — прошептала. Голос пошатнулся от волнения и страха. «Насиловать?» — задумчиво прищурился мужчина. «Возьмешь меня силой против моей воли?» Как идиотка, заикаясь, пояснила, хотя не могла в толк взять на кой. «Насиловать нормально, знакомое каждому слово, если только градация насилия у нас на одном уровне понимания. Что если бахнуть по башке и в пещеру? Это для него норма. Приспичило — взял, надоело — выкинул, нашел другую. Стоп! А что если это все его женщины? Он их крадет и утаскивает на этот дикий остров. Они его рабыни!» Совсем дурно стало. «Нет», — выглядел недоуменным незнакомец. «А должен?» — секундой погодя уточнил. У меня начинался нервный тик. Смотрела в удивительные зеленые глаза и теряла связь с реальностью. В голове повис звон, горло сковало, перед глазами плыло. Силилась ответить, но последнее, что услышала перед тем, как меня поглотила темнота, — ты что?» В себя пришла опять в пещере. На мне была какая-то трава. Она покрывала мое обнаженное тело от ступней до лба. Я как труп, запутавшийся в тине. Мерзота! От отвращения подташнивало, но я брезгливо пучок за пучком сгребала с себя отвратительную кашу. «Как себя чувствуешь?» Голос незнакомца вынудил вздрогнуть. Когда уже отмылась от оздоровительно-прохладительной маски из водорослей, к неудовольствию осознав, что кожа с непривычки и долгого пребывания на солнце обгорела, и, видимо, у меня случился тепловой удар. «Нормально!» — буркнула под нос, сидя на шкуре и смотря в никуда. «Это благодарность за то, что не дал тебе умереть?» Не насмехался, уточнял. «О-о-о!» — во мне бурлило негодование. «Я тебе так благодарна!» — выдавила ядовитую улыбку. «Я, глупая, хотела свободы, а ты пленил, в пещере держишь. Это так мило с твоей стороны!» — ерничала с чувством. «Ты лжешь!» Извращенец реально раздражал своей манерой утверждать то, что и без того понятно, и уточнять то, что даже любому идиоту ясно. «Да ну!» фыркнула обескураженно. «Ты капитан очевидность!» Наигранно восхитилась, едва не давясь желчью. «Ты правда не поверила в опасность?» Озадачил невероятным бредом. «Почему?» Продолжала отыгрывать не менее жахнутую на голову. «Поверила? Я ее вижу!» Кивнула. «Ощущаю!» Еще кивок. «И не поверишь, дико стремлюсь избежать!» «Но!» Развожу руками. «Какой-то придурок с комплексом супергероя настырно мне навязывает спасение и не желает вернуть домой!» Последнее припечатала с нескрываемым обвинением. «Это исключено», — прилетело ровно. Я уже привыкла, что мужчина говорил из ниоткуда, и даже перестала выискивать его взглядом, но тут меня будто водой ледяной окатило. «Почему?» Взбеленилась в искреннем недоумении, шаря глазами по пещере, чтобы, если наткнусь на мужчину, пристрелить его своей ненавистью. — пусть ее читает во взгляде. Зачем ты меня тут держишь? То есть, какого черта ты меня спас? Распыляла гнев, ибо больше не могла жить в неведении. Чтобы посмотреть, как я буду загибаться от голода, холода, одиночества или теплового удара. Как вариант, обескуражил ответ. Но ты жива, еду добыть можно. На острове полно плодов, ягод, кореньев, и даже дичь поймать можно при желании. Но домой не пускаешь. Я спас, напомнил мягко, и от лихорадки избавил. Да, кивнуло зло, с трудом соображая, к чему он клонил. Но каждое спасение чередовалось с любопытством, как дальше буду выживать, обрушила свою мысль. Но ведь спасал. Знаешь, выдохнула шумно, я боюсь такого героя. Спасаешь, смотришь, как подыхаю, и сюда приволок умирать. Вылечить, обронил мрачный мужчина, но из темноты так и не показался. А ты зачем плавала в шторм? Чуть позже голос раздался аккурат с гулким плеском, и я тотчас устремила взор на воду. Гладь шла кругами, но никого не было видно. Я упала. Не очень-то спешила отвечать, да только молчание тяготило. Ко всему прочему, секундная заминка, не умею плавать, пробормотала я стыдливо. А что хуже, боюсь воды. Признание далось нелегко. Не знаю, на что рассчитывала. Что извращенец меня пожалеет и сразу же возьмется доставить домой, или просто было желание объяснить, почему не сопротивлялась в воде. Ведь признаться в фобии не так стыдно, как в неадекватности. Вроде оправдание нормальное. Ты большей степенью состоишь из воды и боишься ее? Вода во мне не страшна, а вот та, что окружает... Чем? Та, что во мне скорее отпугивает некоторых, сумбурно пробормотала. Лишний вес и все такое, добавила я, если вдруг мой юмор не дошел до мужчины. А та, что вокруг, она неуправляемая. Никак не удалось сфокусироваться и дать точное пояснение. Это как бояться не высоты, а упасть. Не темноты, а того, что в ней может скрываться. А вода? Для меня это как квинтэссенция, живая субстанция всего страшного, безразмерная и таящая в себе опасность. Я задохнулась от чувств. Почему не научишься быть с ней в гармонии? Я молчала недолго. Мысли гоняла туда-сюда, даже хотела больше не говорить, но все же буркнула. Потому что каждое столкновение с водой, она убеждает меня, что я слабая. А вода, она не приемлет слабых, не прощает ошибок. «Ты жива», — рассудил спокойно мужчина. «Но ты меня пленил. Но у тебя есть шанс». «Я не могу!» — перешла в наступление огрызание. «Не хочешь!» Отрезал не менее категорично незнакомец. «Это разные вещи, но дело твое. Выбирать тебе, жить или нет. Бороться или сдохнуть так». Следом раздался едва слышный плеск воды. Он ушел. Я девочка догадливая, понятливая. «Не бросай меня, пожалуйста!» Едва слышно взмолилась. И плевать, что жалко звучало. Молчание и жуткая тишина так напугали, что я впервые поняла, что не хочу остаться одна. Свернулась калачиком и смежила глаза. Лежала в темноте, слушала треск поленьев, за которыми не следила, но которые волшебным способом всегда были в костре, не позволяя огню угаснуть. Его слова я приняла к сведению. Чуть набравшись сил, опять покинула пещеру. Тем более природа требовала своего. Не в каменной же зале справлять нужду. Поэтому вышла. Только теперь свернула не в сторону лагеря, а за глыбу, в которой и было мое укрытие. Несколькими метрами за облюбовала небольшую полянку, где можно было уединиться при необходимости. Посетовала, что нет ничего из привычного для удобства, как в моем мире, и присела как есть. Пока справляла нужду, осматривалась. С одной стороны каменная глыба, а дальше густая пальмовая роща. Процедура затягивалась, А я молилась, чтобы, опа-на, из кустов или из-за деревьев не выскочили аборигены, или кто они там, и меня не застали в такой момент. Или извращенец-фетишист, куда-то запрятавший мою одежду. Было бы сверхстрёмно наткнуться на его удивленные светло-зеленые глаза. «А что ты делаешь?» — добил бы в очередной раз капитан тупичевидность. Я бы точно умерла от стыда. Но нет, дело прошло удачно, тихо и без свидетелей. Я торопливо покинула уборную. На миг застыла за соседними пальмами и задумалась. Возвращаться в унылую пещеру совсем не хотелось. Нарываться на неприятности тем более, поэтому решила немного прогуляться вокруг. Этого, если мне не изменяла память, пленитель не запрещал. Но очередная беда поджидала совсем недалеко. Я толком не поняла, что случилось, но дивные кусты с ягодами мне показались очень аппетитными. Извращенец говорил, что добыть еды не проблема. Хм, не соврал. Я, конечно, не веган, но это хоть что-то. Правда, за лакомством пришлось сползать по колючему кустарнику. Горстку в рот не решилась закинуть. Одну. А раскусив, тотчас выплюнула. Слишком была терпкая и отдавала горечью. А потом запоздало заметила длинный шип в ляжке. Уже было выдернула, как мир покачнулся. Перед глазами серпантин разноцветных клякс пронесся, чередуемый уже привычным мраком. А секундой позже я поняла, что не могу говорить. Во рту онемение, язык опух. На этом все. Я рухнула бревном. Как стояла, так и упала. Лицом в песок с землей. Самое обидное, что смутно понимала. Мне конец. А вот тело категорически не слушалось. И голос не слушался. Я была парализована. Вяло соображающая душа, заточенная в обездвиженное тело. Тяжко думающая и при этом ни черта не способная сделать. Это так жестоко, несправедливо. А потом появился он. Спаситель-похититель. «Да что же это такое?» Буркнул он недовольно. Склонился надо мной. Нахмурил шикарные брови, буравя изумительными глазами. И я от счастья, что буду подыхать, а эта тварь это увидит, того, глядишь, подосадует, заулыбалась. Мысленно, а потом вырубилась.